Глава пятая. Кольчуга. Следующий день был так же хорош и ясен, как и накануне. Солнце сияло ослепительно, золотя мрамор и песчаные дорожки Версаля. Стаи птичек тысячами спускались на деревья парка, приветствуя своими оглушительными криками наступавший новый теплый день, обещавший им снова радость и любовь. Королева встала в 5 часов утра и просила короля прийти к ней, как только проснется. Людовик XVI, несколько утомленный приемом депутации национального собрания, провел ночь очень дурно и встал позднее обыкновенного. Едва он оделся и прицепил шпагу, как ему передали приглашение королевы. Он слегка нахмурился. «Как?» — сказал он. «Королева уже встала?» «Давно, ваше величество». «Она еще не здорова?» «Нет, ее величество здорова». «Зачем зовет меня королева?» «Ее величество не объяснило». Король, окончив первый завтрак, состоявший из бульона и бутылки вина, пошел к королеве. Он нашел ее совсем одетой, как бы для церемониального выхода, величественной, прекрасной, но бледной. Она приняла короля с холодной улыбкой на лице, как зимнее солнце, лучи которого при парадных выходах должны были освещать толпу. Король не понял всей грусти этого взгляда, он боялся нового сопротивления со стороны королевы. «Опять какой-нибудь каприз», — думал он. Королева с первых же слов доказала справедливость его предположения. «Я думала», — начала она, — «со вчерашнего дня». «Вот оно», — подумал король. «Прошу вас отпустить всех, кроме самых приближенных». Король приказал всем удалиться. Королева удержала одну госпожу Кампан. Положив свои прекрасные руки на руку короля, Мария Антуанетта сказала: «Зачем вы в блестящем мундире?» «Как вы сказали?» «Я просила вас прийти запросто, в домашнем костюме». Король смотрел на нее с изумлением. Эта фантазия королевы возбуждала в нем странные мысли, которые по самой новизне своей казались ему неправдоподобными. Первое чувство, шевельнувшееся в нем, было недоверие и беспокойство. «Что с вами?» — сказал король. «Не думаете ли вы отсрочить или совсем остановить меня от того, на что мы решились вчера?» «Нисколько, ваше величество». «Пожалуйста, не шутите важностью моего намерения. Я должен, я хочу ехать в Париж. Я не могу этого избежать. Посещение там мне приготовлено. Свита ждет». «Я не думаю вас удерживать, государь, но...» «Подумайте», — продолжал король, мало-помалу одушевляясь, чтобы придать себе бодрости. «Подумайте, что весть о моем приезде в Париж уже достигла туда, что там приготовились к приему, меня уже ждут. И я слышал, что известие о поездке расположило умы самым благоприятным образом. Чувства эти могут измениться в случае, если ожидания не сбудутся. Наконец, подумайте. Но я нисколько не противоречу вам, государь. Как я решилась вчера, так и остаюсь при том же взгляде. К чему все эти предисловия?» «Какие же предисловия? К чему вопросы о моем туалете?» «Я бы желала, государь, чтобы вы сняли с себя это платье. Разве вы находите его неприличным для настоящего случая? Кажется, шелк фиолетового цвета очень идет ко мне. Парижане привыкли видеть меня одетым так. Они любят на мне этот цвет. Голубая лента к нему очень кстати. Вы сами это находили?» «Я ничего не имею против цвета вашего платья». «Так что же?» «Но подкладка». «Право, ваши загадочные улыбки». «Подкладка? В чем дело?» «Нет, к сожалению, я не шучу». «Хорошо. Но зачем же вы осматриваете мой камзол? Может, он вам не нравится?» «Белый, тофтяной, с серебром, вышитый вами, мой любимый». «Я ничего не имею и против камзола». «Как вы странны! Может быть, вас смущает жабо или вышитая батистовая рубашка? Да разве я не должен порядочно одеваться, в особенности при посещении моего доброго города Парижа?» Горькая улыбка сжала уста королевы, особенно надулась ее нижняя губа, и еще больше выдвинулась вперед, как бы вспухнув мгновенно. «Я немало не критикую ваш прекрасный туалет. Я говорю о подкладке, только о подкладке». «О подкладке? Пожалуйста, объяснитесь, наконец». «Извольте, я объяснюсь. Король, ненавидимый народом, бросается в среду 700 тысяч парижан, опьяневших от своих побед и революционных идей. Король, хотя и не принц средних веков, должен, мне кажется, въехать в Париж, надев хорошую стальную кольчугу, такую, чтобы ни одна пуля, ни одна стрела, ни один камень, ни один кинжал не могли дотронуться до его тела». «В сущности, это правда», — сказал в раздумье Людовик XVI. «Но, добрый друг мой, Так как я не Франциск I, не Карл VIII, не даже Генрих IV, то и отправлюсь в Париж, как я есть. Пусть звезды и ордена на груди моей служат целью их выстрелом». Королева глухо застонала. «Государь», — сказала она, — «мы начинаем понимать друг друга. Вы увидите, что жена ваша говорит не напрасно». Она подала знак госпоже Кампан, стоявшей в отдалении, которая, тотчас открыв ящик в шифоньерке королевы, вынула оттуда какую-то вещь плоской, несколько продолговатой формы, завернутую в лоскут шелковой материи. «Государь», — сказала королева, — «хотя сердце короля прежде всего принадлежит Франции, но полагаю, что оно принадлежит также его жене и детям. Что касается меня, я не хочу, чтобы сердце это подвергалось опасности от неприятельских пуль. Я приняла меры для спасения моего супруга, моего короля, отца моих детей». Говоря это, она развернула шелковую материю и вынула оттуда кольчугу из тончайших стальных колечек, переплетенных так искусно, что она казалась сделанной из гибкого и электрического муара. «Что это такое?» — спросил король. «Посмотрите, государь. Кажется, жилет?» «Да, жилет. Он застегивается до самого горла, а маленький воротничок его прикроется галстуком». Король взял кольчугу и с любопытством рассматривал ее. Королева не могла скрыть своего удовольствия. Ей казалось, что король с наслаждением пересчитывал петли этой плотной сетки, сгибавшейся в руках, как шерстяное вязание. «Удивительная сталь», — проговорил король. «Не правда ли? И дивная работа. Не правда ли? Откуда вы могли приобрести такую редкость?» «Я купила ее вчера у одного человека, давно предлагавшего ее, на случай, если вы пойдете на войну». «Изумительно! Изумительно!» — говорил король, рассматривая вещь как художник. «Это может служить вам жилетом, государь. Вы думаете? Примерьте». Король, не говоря ни слова, сам расстегнул свой фиолетовый камзол. Королева, дрожа от радости, помогла Людовику XVI снять ордена, а госпожа Кампан — все остальное. Шпагу отстегнул сам король. Кто бы смотрел в эту минуту на королеву, то увидел бы, что лицо ее озарялось блаженством одержанной победы. Король позволил снять с себя галстук, под который нежные руки королевы скрыли стальной воротник кольчуги. Потом Мария Антуанетта сама застегнула пряжки стального жилета, подбитого везде тонкой замшею, чтобы смягчить давление стали. Жилет этот спускался ниже кирасы и охватывал весь стан. Надетый поверх камзола и рубашки, он совершенно защищал короля, ни на волос не утолщая его и нисколько не стесняя движений. «Не тяжело ли?» — спросила королева. «Нисколько». «Не правда ли, государь, какая редкость? И как красиво!» — сказала она, обращаясь к госпоже Кампан, застегивавшей королю последние пуговки на рукавах. Госпожа Кампан выражала радость свою не менее королевой. «Я спасла короля!» — вскричала Мария Антуанетта. «Эта невидимая кольчуга ничего не боится. Положите ее на стол, попробуйте прорубить ножом. Попробуйте прорубить пулей. Ничего не удастся». «О!» — заметил король. «Сомнительно». «Попробуйте», — повторила она с энтузиазмом. «Я бы охотно попробовал из любопытства». «Не трудитесь напрасно, государь». «Как напрасно? Я вам докажу достоинство вашей редкости». «Вот мужчины. Неужели вы думаете, что я положилась бы на уверение посторонних, равнодушных людей, когда дело идет о жизни моего супруга, о спасении Франции? Однако же, Антуанетта, вы, кажется, это и сделали? Поверили на слово?» Она покачала головой, говоря: «Спросите вашу добрую Кампан, что мы делали сегодня утром». «Что же вы делали?» — спросил заинтересованный король. «Сегодня утром, лучше сказать ночью, мы удалили всех из моей комнаты и заперлись в ее комнате, в глубине коридора, где помещаются пажи. Со вчерашнего дня они переведены в Рамбулье. Уверившись, что никто нас не увидит, мы принялись за исполнение своего плана». «Право, вы меня пугаете. Что за планы могли быть у вас?» «Юдиф сделала меньше нашего, меньше шума уже, наверное». Кампан держала мешок, в котором лежала кольчуга, а я взяла большой охотничий нож моего отца, острое лезвие которого поразило ни одного вепря. «Юдиф!» — вскричал, смеясь, король. «Нет, у нее не было такого тяжелого пистолета, какой выбрала я из ваших оружий и дала зарядить Веберу». «Пистолет?» «Конечно. Вы бы посмотрели, как мы, ночью, таясь от любопытных, страшась малейшего шороха, пробирались, как две голодные мыши, по пустым коридорам. Компан заперла обе двери, завалила их матрасами. Потом мы прицепили кольчугу к манекену, на которого вешают платье. И я, клянусь вам, такой твердой рукой нанесла ножом удар, что лезвие согнулось. Быстро вылетело из моей руки и, к великому нашему ужасу, вонзилось в паркет. «Славно», — сказал король. «Погодите. Не пробило кольчуги?» — спросил Людовик XVI. «Подождите». Компан подняла нож, говоря. «У вас мало силы. Рука ваша, может быть, дрожала. Я сильнее вас, посмотрите». И, схватив нож, нанесла такой жестокий удар, что бедный нож мой разлетелся вдребезги о твердые петли кольчуги. «Вот вам два осколка. Я велю сделать из них вам кинжал». «Удивительно», — заметил король, — «и нигде не пробило. Вы найдете только царапинку на верхней цепочке, а их три, одна над другой. Я бы хотел посмотреть». «Увидите». С необыкновенной быстротой снова сняла она камзол с короля и стащила кольчугу с груди. «Вот где заметка, как мне кажется», — сказал король, указывая пальцем на едва заметную царапину на одном из колечек. «Это пули из пистолета, государь». «Как? Вы из пистолета стреляли?» «Я вам покажу расплющенную почерневшую пулю. Смотрите, верите теперь, что жизнь ваша в безопасности?» «Вы ангел-хранитель», — проговорил король, медленно расстегивая кольчугу, чтобы лучше рассмотреть следы ножа и пули. «Судите о моем ужасе», — сказала Мария Антуанетта, «когда мне предстояло выстрелить из пистолета. Но страх этот ничего не значит перед тем чувством, когда мне представилось, что, стреляя в предмет, назначенный для вашего спасения, я стреляю в самих вас. Сверх того, я боялась, что пуля пробьет петли кольчуги, и тогда мои труды, моя надежда рушились бы сами собою». «Милая Антуанетта, как я вам благодарен», — сказал король, сняв кольчугу и положив ее на стол. «Что же это вы делаете?» — спросила королева и, взяв ее со стола, вторично подала королю. «Не нужно ее», — ответил король с улыбкой, полной прелести и благородства. «Вы отказываетесь надеть ее?» — вскричала королева. «Отказываюсь. Но подумайте, государь». «Ваше Величество», — умоляла госпожа Компан. «Это спасение ваше?» «Быть может», — отвечал король. «Вы отвергаете помощь, неспосланную самим Богом». «Довольно, довольно», — сказал король. «Вы отказываетесь?» «Да?» «Да, отказываюсь». «Да они убьют вас!» «Милая моя, когда дворянин идет на войну в 18-м столетии, его защищают от пуль только суконный мундир, жилет и рубашка. Когда дерутся на шпагах, остаются в одной рубашке. Я, первый дворянин моего королевства, не могу поступить иначе. Разница вся в том, что на мне вместо сукна шелк. Благодарю, моя милая и дорогая жена, благодарю. «Моя добрая королева, благодарю вас!» «Ах!» — вскричала в отчаянии королева. «Зачем не слышит нас войско?» Король же спокойно надел свое платье, как бы не сознавая героизма в том, что он сделал. «Монархия не погибла, имея такого короля!» — вскричала Мария Антуанетта.